листья прорезаются. Какая точность слова! У кого из классиков попытка выразить смутное состояние души, полугрезу, полувоспоминание, все это уж было когда-то, но только не помню, когда. Сережа сказал, а это уже было один раз. Все так мне морошится, что это уже было. Какое чудесное словечко. Дитя трех отцов. Морочить, мерещиться, моросить. Запись шестая. Он самостоятельно открыл рифму. Проснулся под синичный свист из распахнутого окна. В полусне лепетал «синички, синички, синенькие птички». Вдруг во весь голос «синички, птички, синички, птички» и засмеялся от радости. «Стало каждодневной игрой, мои ножки побежали по дорожке, встал дрозд во весь рост». С хохотом, ликованием, подпрыгивая от восторга. А потом был «золотели урок». И Сережа не смог подобрать рифму к слову «леопард». Жаль было смотреть, как он потерялся, паник, расстроился. Я, словно бы невзначай, стал бормотать в полголоса «леопард», «кавалергард», «азарт». Но мальчик не знает этих слов и принял мою подсказку за насмешку. Интерес к рифмам остыл, прежде чем он сочинил хотя бы 4 рифмованные строчки. Может быть, мы идем неверным путем? Запись 7. Годы катятся, как на роликах. Легко, плавно, запланированно и скучно. Где дитя, чудо-словотворец? Сережа говорит правильно, как мы все, даже лучше. Правильнее многих взрослых. Он поступает правильно. У него режим дня, он увлекается спортом. Нет на свете мальчика, более далекого от поэзии, чем Сергей Петров. Наша заслуга. Мы дипломированные ослы. Запись 8. Трудный возраст. Интересно читать повести про подростков, какие они вдруг выкидывают штуки. Но когда твой собственный воспитанник, которого ты просвечивал взглядом, как стекло воды на перекате, делается глубокий темен, как омут, и на кого похож? Извините, на кузнечка. Столь же коленчат и так же готов упрыгнуть. Весь долгопротяженный, садясь он складывается, как шезлонг, и сутулится, нет, сгибается крючком, словно защищаясь спиной, плечами, локтями нечто сокровенное, дорогое от чужих безжалостных взглядов. Он не приемлет резкости старших, и еще более их мягкости, от ласки его корежит. Бедная мать! Поведение его внезапное и пугающее, сонно-туповатый взгляд, и вдруг блеск мысли, решение, поступка, точно взмах шпаги Д'Артаньяна. Закапывается в занятие, потом бросает все. В обращении со мной небрежно снисходителен. Вы хороший человек, профессор, но вы ничего не понимаете. То теленок, то тигренок. А у кого из великих характер был плюшевый, уютный? Запись 9. Все смешалось в лесной школе. Приехала группа будущих ботаников изучать экологическое сообщество луга и леса. Сережа загорелась познакомиться. Я срочно запросил СВУП. Было получено разрешение. Разумеется, молодые прошли, не зная о том, через слабое амнезополе. На 2-3 месяца стихи будут забыты. Все, что когда-то помнилось. Запрет продолжает действовать. Лес звенит голосами, хохот вспугивает коростелей на лугу. Сергей со всеми. Он порвал путы своей застенчивости. Острит безоглядно. Кажется, что он под током. Прикоснись и искры веером. Там есть девочка Наташа. Я увидел ее в первый раз на террасе школы.